«Говорите, у вас имелись претензии к Тимуру?» — уточнил Карпухин. Перед началом разговора он, конечно, продемонстрировал терапевту Антону Громыкину свое удостоверение, но понимал, что действует, при этом не совсем законно. Ему не удалось договориться со следователем, ведущим дело Дениса, поэтому пришлось идти в обход правил, принятых в его среде, где считалось непорядочным переходить дорогу своим же коллегам. Тем не менее, Карпухин не мог не выполнить просьбу Агнии, и не только потому, что ее отношение к Денису было почти материнским. Подполковнику и самому нравился этот бесшабашный парень, и он не мог допустить, чтобы Денис загремел под суд лишь потому, что имел собственные представления о справедливости. Кроме того, он пытался выгородить друзей, приняв вину на себя, и перед этим Карпухин снимал шляпу. «Да, были», — ответил между тем Громыкин. «Предполагалось, что Семагин учится, опыта набирается. Сами знаете, что такое ординатор. Только со студенческой скамьи грош цена такому специалисту. Я что-то не совсем понимаю», — прервал сетование терапевта подполковник. «Ординатор, он ведь врач?» «Так-то оно так», — вздохнул Громыкин. «Дело в том, что после получения диплома врачи не имеют права работать. Требуется последипломное образование. Правда, поговаривают, что скоро ординатуру и интернатуру упразднят, а введут субординатуру, как в бывшем СССР. Тогда уже на шестом курсе врач начнет специализироваться по определенному направлению, и после субординатуры молодые специалисты сразу смогут работать в поликлинике. Как будто поликлиника — отстойник какой-то. Честное слово, недоучки одни приходят. Не знают, с какой стороны у пациента печень расположена. Неужели все так плохо? Угу. Но выхода нет. Ни у них, ни у нас. Они не могут работать без ординатуры. А мы задыхаемся без притока свежей крови. И как давно работал у вас Тимур Семагин? 5 месяцев. Поначалу он меня вполне устраивал. Учитывая, что ординаторам зарплата не полагается, так как они учатся, а не работают. Во всяком случае, так считает Минздрав. Семагин вел себя довольно сносно. Он не возражал против беготни по вызовам, не хныкал из-за того, что ему, ординатору Де, положен 6-часовой рабочий день. Мне казалось, что Тимур понимал необходимость стажировки. Казалось? Вот именно. Но потом он перестал проявлять интерес и даже, не побоюсь этого слова, стал нарушать режим. То есть прогуливать? Нет, иначе я бы давно избавился от него. Прогуливать не прогуливал, но опаздывал, а чаще просто уходил раньше. Вы же понимаете, в нашем деле приход и уход проконтролировать сложно, но бывало Семагин оставлял пациентов сидящими в коридоре и испарялся. Он оправдывался тем, что много вызовов на дом. Но у всех же, черт подери, одинаковое положение. Мы должны обслуживать от 3 до 5 пациентов на дому, а на деле выходит гораздо больше. И нам, заметьте, за это не доплачивают. Я понимаю, дело молодое, но ведь должна же быть у человека ответственность. Не устраивает? Ищи другое место, где и денег побольше, и работа не такая собачья. А ведь я уже собирался похлопотать, чтобы Семагина взяли в штат. Негоже, когда молодой парень сидит на мели и даже девушку не может пригласить в кафе. «Собирались», — зацепился за слово терапевта подполковник. «Но передумали? У меня появились кое-какие подозрения на его счет». «Что за подозрения?» «По-моему, Тимур что-то употреблял. В смысле алкоголя или наркотиков?» «Ну да». Обыватель вряд ли заметит, но я все-таки медик. Красные глаза, нервный тик, перепады в поведении и настроении. Все это говорит в пользу моего предположения. «Может, он в компьютерные игры переиграл?» — сказал Карпухин. «Или с девицами гулял до самого утра?» «Да нет, не то», — тряхнул головой Громыкин. «Трудно объяснить, но ему, как бы это сказать, все равно было, что у него на рабочем месте делается, что о нем подумают начальство и больные, как будто у Тимура, помимо этой жизни, имелась еще и запасная, А эту нашу можно в случае чего и отодвинуть. Понимаете?» «Интересно», — пробормотал Карпухин. «Вот и я говорю», — закивал терапевт. «А Тимура точно убили, а? Это не несчастный случай». «Нет», — вздохнул подполковник. «Убийство. Не подскажете, с кем можно поговорить насчет личной жизни Семагина?»